словно дети. Разбежались мы тогда с тобой. И не знали, что играем мы с судьбой. Поздний вечер, светит в окна горькая луна. Ну, ответь мне, почему я, как и ты, одна? Сделай шаг навстречу мне, ты моя любовь. Когда вокруг шумят холодные дожди, сделай шаг и обещай, что вместе навсегда. Жизни только раз. Встретить счастье, свет твоих любимых глаз. На коленях буду я молиться день и ночь. Со мною, Боже, я прошу тебя, помочь. Сделай шаг навстречу мне, ты моя любовь. Когда вокруг шумят холодные дожди, сделай шаг и обещай, что вместе навсегда. Шаг навстречу мне, сделай шаг навстречу мне, ты моя.